Даже сейчас Блодуэн трепетала от восторга, вспоминая этот волнующий день. Позже Родри прибыл в Лисвен, чтобы осмотреть замок и его укрепления, но не остался. Блодуэн с трудом удалось скрыть свое разочарование. Она думала, что он станет жить здесь вместе с ней. «Еще нет», — ответил он, — «еще не время». Она повернулась и провела рукой по его прямому носу, а потом наклонилась и поцеловала его в губы. Глаза у Родри открылись, и он мгновенно проснулся. «О, Блодуэн!» — произнес Родри, словно это удивило его. «Уже рассвело?» — спросил он, уклоняясь от ее ласк и даже не взглянув на ее соблазнительную позу. Блодуэн почувствовала, что оказалась в глупом положении. Она быстро накрылась одеялом. «Да, уже пора вставать», — согласилась девушка, подавив свое разочарование. Она рассердилась. Она почувствовала, что готова расплакаться. Да, она испытала наслаждение в объятиях Родри, была рада стать его женщиной, но ненавидела появившуюся слабость. Она не привыкла к слезам и вздохам. Блодуэн откинулась на подушку, с наслаждением рассматривая мощный торс Родри, покрытый черными волосами. Он был настоящий воин. Сильные мускулы выпирали на руках и ногах, как корни деревьев. Но ее любопытство привлекла другая часть его тела. Только однажды ей удалось увидеть Родри совсем обнаженным, но ему это не понравилось. Он всегда приходил к Блодуэн в темноте и всегда торопился. Может, так и должно быть в отношениях между мужчиной и женщиной, Блодуэн не знала. Она любила его безгранично. Несмотря на то, что иногда Родри грубо пренебрегал ее чувствами. Но Родри олицетворял для нее все на свете. Ее любовь к нему была важнее семьи и даже важнее самой жизни, решила Блодуэн. На глаза навернулись слезы. «Черт возьми! Опять эта слабость, которую она так презирала!» «Почему ты не разбудила меня раньше? Я могу опоздать!» — проворчал Родри, вылезая из кровати и поворачиваясь к ней спиной. Снова Блодуэн охватила разочарование. Она скользнула по кровати и начала гладить его спину. Он был таким прекрасным мужчиной. Дикий, непокорный, ее мужчина. Родри отстранился от ее ласки и быстро оделся. «Тебе рано уезжать? Мы еще не завтракали?» «Нет, я должен ехать. У меня срочное дело с одним соседом». «Что это за сосед?» «Айвор Вулфбей». Блодуэн вздрогнула и перекрестилась при упоминании этого имени. Ей не нравилось, что Родри имел дело с колдуном. «Что тебе нужно от него?» «Он поможет мне определить верное время». «Для чего?» Родри обернулся и улыбнулся ей. Затем, наклонившись над кроватью, он убрал прядь волос с ее груди и поцеловал маленькие холмики. Блодуэн затрепетала от наслаждения. Она попыталась притянуть Родри к себе, но он быстро выпрямился. «Ты все узнаешь, Верь мне, Блодуэн, и не задавай слишком много вопросов».